А вам не понравится в Америке. Там демократия, а не диктатура. Ты хочешь сказать, что я диктатор? Но я же оказалась здесь не по своей воле. Ты будешь довольна, что оказалась здесь. В свое время. Мне бы хотелось уйти, устало проговорила Сара. Нельзя, ответил резко Халид, вставая. Сара встревоженно посмотрела на него, и вся напряглась, когда он оказался рядом. «Что сделали с твоими волосами?» — спросил он с сильным британским акцентом. Сара вздрогнула, почувствовав, что Халид прикоснулся к ее волосам, осторожно вынимая из прически один из костяных гребней. «Не пугайся», — успокоил он, — «я хочу сделать тебе удобнее. Я же вижу, как тебе больно». «Это еще цветочки по сравнению с процедурой ада», — пробормотала Сара, прикрывая глаза, пока он ловко расплетал одну из кос. «Лучше?» — спросил он. Вынужденная признать это, она кивнула. Халид вынул второй гребень и расплел другую косу, расчесав волосы пальцами. И Сара на мгновение забыла об осторожности, наслаждаясь прикосновениями сильных пальцев, массировавших ей голову. Халид уселся рядом с ней, повернул спиной к себе, прислонил к своему плечу. «Кому это понадобилось завязывать такие роскошные волосы в узлы?» — пробормотал он, нежно поглаживая ее золотые пряди. Сара молчала, почувствовав, как стало приятно голове. И даже не воспротивилась, когда его рука обвела талию. От Халида исходило тепло, а его мягкий голос так успокаивал. Халид отвел водопад волос в сторону и прижался губами к ее шее. Сара вздрогнула, когда его руки скользнули из талии и прикрыли груди. «Отпустите меня!» — гневно проговорила девушка, вырываясь. «Секунду назад мое прикосновение, по-моему, не было неприятно», — прошептал он на ухо Саре, и его рука оказалась под ее кафтаном, отыскивая широкий вырез тончайшей рубашки. «Я закричу», — пригрозила она, еле сдерживая волнение. «Кричи, никому до этого не будет дела», — пробормотал Халид, и настойчивые пальцы, отыскав ногую грудь, начали ласкать сосок. «Отпустите меня!» — простонала Сара, но ее тело невольно подалось навстречу его прикосновениям. «Ты ведь не хочешь, чтобы я тебя отпускал?» — хрипловато вымолвил он, поворачивая девушку лицом к себе и ловким движением раскрывая ее рубашку. Губы сомкнулись на нежном розовом соске. Сара, поначалу отчаянно бившаяся в его объятиях, успокоилась и беспомощно вздохнула, судорожно повернув голову. Халид нежно посасывал чувственный бутон, потом прижал его зубами, так возбудив ее плоть, что она задохнулась от блаженства. И когда Халид приподнял голову, освободив сосок, Сара, схватив его за волосы, снова прижала его губы к себе. При новом прикосновении его губ она тихо застонала, утопая в сладко-тягучем блаженстве, наслаждаясь его умелыми ласками. И когда Халид свободной рукой прикрыл ей вторую грудь, она с тихим стоном приподнялась. Он мгновенно выпрямился, и Сара недоуменно распахнула глаза, упав на диван. «Вот и все», — вкрадчиво сказал он. «Я просто... хотел услышать твой стон». Халид отвернулся, шурша шелковым кафтаном. Пораженная Сара только ахнула, глядя ему в спину. «Вы!» — задохнулась она, не находя слов. Халид громко хлопнул в ладоши, и дверь стремительно распахнулась, так что Сара еле успела запахнуть свой кафтан, скрестив руки на груди. «Отведите эту женщину к воротам гарема», — приказал он по-турецки алибарщикам, которые выжидательно застыли у входа в комнату. Сара поднялась с дивана и с достоинством сказала: Вы мне за это заплатите».